ты, Шаша?» Внезапно его рука вонзилась в стену по самое запястье. Его пальцы пронзили стену, словно были острыми лезвиями. «Пощади меня», — донесся из ядра, лежащего в его кармане, голос Ми Шинлуна. Лу Шен не обратил на его мольбу никакого внимания. По мере того, как слабел голос Ми Шинлуна, слабела и защита часов Бога. Ментальная энергия, заключенная в них, напротив, становилась все активней. Пришло время ему получить плату за тяжелую работу. Ша-ша. Большое количество невидимой ментальной энергии безумно хлынуло в тело Лу Шена через его ладонь. 1000, 2000, 3000, 4000. Его запас ментальной энергии стремительно увеличивался. Перед глазами Лу Шена уже был открыт интерфейс Deep Blue. Он ясно видел, как стремительно растет количество его ментальной энергии. Менее чем за 10 минут огромное количество ментальной энергии, заключенной в часах Бога, влилось в его главное тело. Суть часов ничуть не изменилась, они выглядели так же, как и раньше. Сама ментальная энергия не оказывала большого влияния на объекты. Ша-ша. Лу Шен убрал руку и интерфейс Deep Blue медленно закрылся. «Ты пришел, уже все обдумал?» Внезапно донесся из расщелины голос Ми Гуаньинь. «Да», Лу Шен продолжал идти. «Но прежде чем я окончательно все решу, хотел бы кое в чем убедиться». Выражение его лица было спокойным. Было ясно, что он давно принял решение. «Спрашивай», — с улыбкой сказала Ми Гуаньинь. «Я хочу проверить, насколько ты могущественна». Едва его голос затих, как Лу Шен бросился на Ми Гуаньинь. Его правая рука сформировала клинок, который обрушился на ее лоб. Ми Гуаньинь, подняв руку, покрытую черной броней, заблокировала удар Лу Шена. Бум! Две огромные силы с грохотом столкнулись, извергнув множество серых воздушных волн. «Я не хочу присоединяться к группе слабаков», — взревел Лу Шен. Он замахнулся на нее локтем, но атака была заблокирована другой рукой Ми Гуаньинь. Бам, бам, бам, бам, бам. Эти двое отчаянно сражались. Они не использовали никаких сверхъестественных сил, только чистую силу своих физических тел. Звуки от яростных столкновений слились в один протяжный гул. Плотные звуковые волны сотрясали божественные часы. Бесчисленные обломки стен насыпались вниз дождем. Движения Лу Шена были порывистыми. Он не защищался, только атаковал. Его тело было чрезвычайно твердым. Даже если б Ми Гуаньинь сумела нанести ему несколько ударов, они оставили бы на нем всего лишь синяки. При поддержке пробуждающих дух нити и сущности Ян все его раны быстро заживали. Тело Ми Гуаньинь было покрыто черной броней. Там, где броня прилегала к коже, была видна тонкая прозрачная рябь, божественная мощь. Лу Шен сложил ладони вместе. В следующее мгновение он нанес серию ударов. Его скорость увеличилась в несколько раз в сравнении с тем, что было раньше. Соединив ладони, он, сформировав клинок, опустил его вниз. «Ха-ха-ха-ха!» Ми Гуаньинь громко рассмеялась. Отдернув правую руку, она вытащила из воздуха черное тонкое изогнутое лезвие. Сделала резкий выпад. «Ша-ша-ша!» Бум! Руки и клинок противников встретились. Внезапно появилось кольцо черной ряби. Сначала оно сжалось, а после с громким грохотом взорвалось. Равнина за пределами часов раскололась. По земле начали распространяться глубокие трещины. Глава 637. Возврат. Часть 1. Бесчисленные потоки энергии между ними внезапно взорвались, полностью исказив свет. «Слабые, ты считаешь себя сильным?» Рядом с Ми Гуаньинь появился черный клинок, который, ненадолго зависнув в воздухе, врезался в поясницу Лу Шена. Вскоре после этого появился второй и третий клинок. В тот момент, когда они оказались в тупике, черные клинки начали появляться один за другим, безумно рубя Лу Шена. «Ша-ша!» Из-за спины Лу Шена внезапно вылетел слабый черный призрак. Четыре гигантские руки, с грохотом упав с неба, схватили Ми Гуаньинь. Чрезвычайно твердые руки, казалось, были вылеплены из алмаза. На них переливались бесчисленные светло-зеленые символы. Едва появившись, они подавили черные клинки. Черные клинки взорвались один за другим, издавая лязгающие звуки. Ми Гуаньинь была вынуждена отступить, чтоб избежать ударов черных рук. Затем, снова вытащив черные клинки, она рванулась вперед. Она двигалась с настолько большой скоростью, что после нее в воздухе оставался черный след. След от клинка внезапно исказился. Он начал изгибаться и крутиться в воздухе, ведя себя, словно расширяющийся разлом. Разветвившись, он, избежав черных рук, тяжело опустился на Лу Шена. Бам! Лу Шен пошатнулся. За его спиной виднелась огромная черная тень, похожая на паразита в его теле. Черная тень продолжала отражать огромную разрушительную энергию, вливающуюся в его тело через черные клинки. В момент, когда он упал, черная тень, внезапно выстрелив острым шипом, пронзила правое плечо Мигуаньин. Изначально шип был нацелен в центр ее груди, но в последний момент ей удалось увернуться. Вот почему он немного промахнулся. Еще раз, Мигуаньин была крайне взволнована. Она выстрелила черными лезвиями из всех своих конечностей. Из пальцев ее рук и ног появились черные клинки. Плотный ряд черных лезвий, подобно спинному плавнику, вырос на ее спине, словно она была акулой. Бесконечные клинки, девятая казнь. Тело Мигуаньин содрогнулось, когда черные клинки отделились от ее тела. Взмыв в воздух, они начали атаковать Лушина, словно ими управляли невидимые люди. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Раздался лязг металла. Через несколько вздохов звуки медленно затихли. Там, где стоял Лушин, появилась полукруглая яма шириной в несколько сотен метров и глубиной в несколько десятков. Почва и камни внутри ямы бесследно исчезли. Черные лезвия, кажется, обладали каким-то особым разрушительным действием, полностью разъедая и растворяя предметы, которых касались. Последний удар. Чудесный дух звездной змеи. Ладно, достаточно. Внезапно громкий голос прервал накопление энергии Мигуаньин. Появившаяся в воздухе над ямой огромная черная гуманоидная тень ладонью поддержала зависшего в воздухе Лушина. За исключением огромных серовато-белых отметин от клинков на теле, Лушен остался невредим. С явным удовлетворением во взгляде он смотрел на лежащую на земле Мигуаньин. Это было всего лишь небольшое испытание. Только не говори, что ты восприняла его всерьез. Небрежным тоном спросил он. За исключением слегка порванной одежды, Лушен не пострадал. Мигуаньин как раз собиралась использовать свой самый сильный шаг, когда Лушен остановил бой. Она тут же резко остановилась. Дотронулась до раны на плече. Она чувствовала раздражение, но вынуждена была сдержаться. «Не сейчас, ах ты ж мелкий, разве ты не хотела, чтобы я присоединился к совету Железного Флага? Кстати, перед этим я присоединился к ученикам Красной Луны. Это имеет какое-то значение?» Лушен говорил прямо, ничего не скрывая. «Ученики Красной Луны?» Внимание Мигуаньин было отвлечено. Она медленно расслабилась. «Все хорошо, если в организации меньше 10 мастеров Красной Луны, никаких проблем не возникнет». «Да», Лушен слегка приподнял бровь. «Похоже, звание мастера Красной Луны было не титулом, а рангом внутри организации. Ладно, у меня нет времени. Я не могу оставаться здесь слишком долго. Я использовала много предельной энергии. Я уйду меньше, чем через час, так что если у тебя есть еще какие-то вопросы, поторопись». Мигуаньин нетерпеливо метнула изумрудно-зеленый кинжал. «Лови, это знак организации. Ты обладаешь большим потенциалом, но если ты хочешь получить весомые выгоды от вступления в организацию, тебе придется внести свой вклад. В маленьких мирах есть верхний предел силы, поэтому я не могу, как следует, тебя проверить. Но если ты считаешь, что достаточно силен, можешь помочь другим членам в их культивировании, спасти их от преследователей или помочь им в борьбе с их врагами. Если же ты недостаточно силен, можешь заработать очки вклада при помощи других своих навыков. Совету Железного Флага нужны не только бойцы, но и таланты в других областях». Лушен поймал кинжал. Он считал, что ученики Красной Луны ненадежны, поэтому решил воспользоваться представившейся возможностью. Теперь нужно было узнать, что собой представляет Совет Железного Флага. «Когда будешь покидать этот мир, возьми в руки кинжал и следуй за направляющей меткой. Она приведет тебя на нашу базу. Как и у любого небесного дьявола, твое главное тело может отличаться от тела, в котором ты прибудешь, поэтому держи кинжал на самом видном месте», — наставляла его Мигуаньин. «Ты меня спас, я это запомню. Непременно отплачу тебе тем же в будущем». «Хорошо», — Лушен охотно принял предложение. Немного подумав, Мигуаньин продолжила. «Если ты здесь закончил, можешь последовать за мной. Избавишь себя от необходимости тратить энергию на создание разлома между измерениями». «Нет, у меня еще остались здесь незавершенные дела», — покачав головой, отказался Лушен. Он был бы глупцом, если б не извлек из этого прибытия максимальной выгоды и не получил перед отъездом все преимущества, которые мог получить. «Но все же будь осторожен. Этот мир имеет глубокие связи с моим врагом. Некоторые земли здесь могут таить в себе великие тайны. Даже если ты небесный дьявол, без главного тела тебе все равно может быть причинен вред, любезно предупредила его Мигуаньинь. Она судила о человеке только по его силе. Лу Шен мог противостоять ей несколькими способами. Хотя ни один из них не победил и не проиграл, он заслужил ее признание. «Хорошо», — по сердцу Лу Шена побежал холодок. Он кивнул. «Что ж, тогда я пойду». Мигуаньинь, развернувшись, быстро скрылась в божественных часах. Лу Шен не последовал за ней. Медленно отплыв в сторону, он завис над равниной. Он имел некоторое представление о силе Мигуаньинь. Однако из-за пределов мира она даже не могла себя защитить. Она продолжала сдерживаться, поскольку была ограничена во многих аспектах. Он был совсем другим. У него было тело несокрушимого предела, которое он приобрел, заняв первое место в местной системе силы. Ему не нужно было сдерживаться, боясь выпустить на волю всю свою силу. Он даже мог кратковременно выпустить силу своего главного тела, используя это тело в качестве защиты. Как я и думал, со всеми существами, способными путешествовать по другим мирам, нелегко иметь дело, мысленно вздохнул Лу Шен. Ему не раз доводилось сталкиваться с пришельцами из других миров. Среди них были и небесные дьяволы, и знатоки различных систем и существа иных видов. Однако всех их объединяло одно – они были могущественны. Без разницы. Я должен собрать урожай и как можно быстрее вернуться назад. Совет Железного Флага может мне помочь, но я не знаю, какого уровня силы смогу достичь, если к ним присоединюсь. Интересно, смогу ли я сравниться с восьмиглавыми грифонами? Вернувшись с равнин, Лу Шен быстро впитал силу Гиша Дуцу и Дуся. Что же касается других Гиша, они его не волновали. Спустя несколько дней, подвергнув гипнотической обработке нескольких высокопоставленных чиновников Федерации, он вместе с Лин Шиши и другими успешно создал могущественную организацию, быстро распространившуюся по всей стране. Затем он стал офицером специальной подготовки Имперского Феникса. Он отвечал за обучение персонала и помогал им преодолевать различные психологические проблемы. Его гипнотическое искусство давало прекрасные результаты. Обученный им персонал был намного более продуктивен в работе. Кроме того, заметно улучшилось их телосложение. После того, как весь персонал прошел этот своего рода тренинг, производительность организации заметно выросла. После этого к нему, с просьбой обучить своих сотрудников, стало обращаться все больше руководителей. Слава Лу Шена распространилась молниеносно. Он начал ездить по всему миру, проводя обучающие семинары. Правильно используя гипнотическое искусство, он быстро увеличивал свою фанатскую базу. Каждый, кто приходил послушать лекции Лу Шена, становился его преданным последователем. Число его последователей стремительно росло. Он собирал залы на десятки тысяч человек. Имя Ду Сюна начало быстро распространяться по миру. Некоторые называли его святым учеником императора боевых искусств, другие – божественной молнией. Однако большинство его поклонников предпочитали называть его святым сказителем. Все элиты общества находились под контролем гипнотического искусства Лу Шена. Они бессознательно превратились в его глаза и уши, распространившись по всему миру. Они помогали Лу Шену собирать ментальную энергию. Бесчисленное количество предметов антиквариата было собрано и отправлено в город цветущих деревьев. Члены Имперского Феникса и Туманной Рози, при содействии Государственного департамента, создали 9 больших складов в городе цветущих деревьев, куда поставлялся антиквариат и культурные реликвии со всего мира. Лу Шен посещал склады каждый день. Он убирал ставшие бесполезными вещи и заменял их на что-то новое. К сожалению, антиквариата, содержащего в себе ментальную энергию, было очень мало, а те предметы, в которых она все же была, давали ему всего несколько сотен или даже десятков единиц. За 3 дня Лу Шен набрал всего 30 000 единиц ментальной энергии. К этому времени он, наконец, объединил ядро Гиша Мишин Луна со своим духом. Другими словами, ядро Гиша теперь принадлежало ему. Он мог легко использовать заключенную в нем силу. Медленно тающие божественные часы постепенно исчезали. Гиша по всему миру начали быстро стареть. Кроме Гиша, спасенных Лу Шеном, остальные исчезли за 5 коротких дней. Но это было не просто исчезновение. Исчезая, они не оставляли после себя никаких следов. Их родители, одноклассники, друзья внезапно о них забывали. Единственным, кого это не коснулось, был Лу Шен. После того, как Гиша исчезли, ядро в его теле за короткий промежуток времени получило огромный запас энергии. Мощь этой силы была сравнима с мощью главного тела Лушина. В нескольких уголках этого мира появились некоторые уникальные знаки. Их начали волновать соблазны ядра Гиша в теле Лушина. Именно тогда Лушен решил, что ему пора возвращаться. Город цветущих деревьев. Лушен, сидя в открытом кафе, читал газету и пил кофе. Сидевшие напротив него Дуся и Дицу, как и раньше, выглядели послушными и милыми. У дверей кафе, заложив руки за спину, стояли двое крепких на вид мужчин. Они стояли неподвижно, словно боги-хранители. Все кафе было забронировано Лушином, кроме него, его брата и сестры, других посетителей здесь не было. «Возможно, вскоре мне придется очень далеко уехать», — отложив газету, сказал своим младшим Лушен. Избавившись от Силгиша, Дуся и Дуцу полностью покинули мир тайной странности. Они начали вести совершенно обычную жизнь. Теперь, когда все Гиша потеряли силу, мир вернулся к обычному существованию. Оно больше не было таким, как раньше. Дуцу и Дуся превратились в совершенно обычных учеников средней школы. Они каждый день ходили в школу, возвращались домой и делали домашние задания. Они понятия не имели, чем занимался их старший брат. «А когда ты вернешься?» Дуся по-прежнему оставалась спокойной. Она разговаривала, как взрослая. «Не знаю», — покачал головой Лушен. «Вы, ребята, не сможете отправиться со мной. Это слишком опасно». Дуцу и Дуся переглянулись. «А ты можешь не уходить?» — спросил Дуцу. «Не могу», — качнул головой Лушен. «Тогда я тоже пойду», — решительно заявила Дуся. «И я», — Дуцу тоже не хотел оставаться в стороне. Глава 638. Возвращение, часть 2. Лушен улыбнулся. Путешествие в этот принесло ему немало выгод. Одно ядро Гышечего стоило. Еще больше выгод он получил за сидящих перед ним детей. Этот мир был настолько похож на Землю, что Лушина это даже пугало. Он часто задавался вопросом, а не вернулся ли он домой. После того, как он заменил этот мир Землей в своем сознании, некоторые из его прошлых сожалений спроецировались на этот мир, однако он этого даже не осознавал. Только появление ядра Гыша заставило его понять, что этот мир всего лишь похож на Землю. «Вы двое хорошие дети, не волнуйтесь, я скоро вернусь. Вернусь, и мы с вами больше никогда не расстанемся». Он сделал все необходимые приготовления. Что касаемо клона Дусюна, ему просто нужно было немного изменить его воспоминания при помощи техники психического контроля, чтобы рационализировать некоторые участки памяти. Таким образом, даже после его ухода, сила и ресурсы, оставленные Дусюну, сделают его непобедимым в этом мире. Конечно, Лушен отнимет у него тело несокрушимого предела и кулак мгновенного разрушения. Носитель будет намного слабее из-за недостаточного уровня боевого пути, но Лушен оставит ему достаточно способностей, чтобы себя защищать. «Не волнуйтесь, я обязательно вернусь», — мягко успокоил их Лушен. «Однако вам, ребята, следует хорошенько заботиться о наших родителях, пока меня не будет. Если что-то случится, обратитесь за помощью к сестре Чжоу». «Ага», — после короткого молчания согласилась Дуся. Лушен, протянув руки, взъерошил ее волосы. На его лице появилась нежная улыбка. Дальше все зависело от Дусюна. Естественно, дух Дусюна уже был объединен с главным телом Лушена. Однако, пока мозг и тело носителя были живы, Лушен мог при помощи техники психического контроля изменить воспоминания и создать полную его копию. По правде говоря, это будет новорожденный дух. Формирование души было одним из главных преимуществ путешествия Лушином в этот мир. Он полностью разобрался в сути так называемой фундаментальной структуры духа. Он действительно понимал, как действуют духи из полученного им ядра Гыша. Все потому, что ядро Гыша функционировало точно так же. При постоянном вливании силы Гыша в эту структуру, ядро создавало большое количество сверхсильных Гыша. Покинув кафе, Лушен отправился на встречу с Чжоу Цуанью, имперским фениксом и остальными. После того, как они были лишены сил Гыша, их тела получили от Лушена много духовной сущности. Достаточное количество духовной сущности, влитой в них через стимулирующие дух нити, позволило их телам постоянно находиться на пике жизненной силы и крови. Не подвергая свои организмы слишком большим стрессам, эти люди смогут дожить до предела жизни, отмеренного им их генами. Это был мощный эффект, произведенный объединением ядра Гыша и стимулирующих дух нитей. Лушен осторожно рассказал остальным о своих планах. Затем еще раз посетил 9 складов. Убедившись, что не упустил ни единицы ментальной энергии, вернулся на Великую Равнину, где находились божественные часы. Поскольку Ми Гуаньинь только недавно покинула это место, пространство здесь было несложно разорвать, ему понадобилось намного меньше энергии. 3 дня спустя, отложив в сторону специальный резец, Лу Шен посмотрел на вырезанную им массивную формацию, затем слегка взмахнул руками. Черные кристаллы, взлетев в воздух из стоящего позади него грузовика, опустились в промежутки между рунами формации. Эти зазоры были специально оставлены для черных кристаллов. Закончив с приготовлениями, Лу Шен подошел к центру формации. Усевшись, скрестил ноги и закрыл глаза. Время тянулось медленно. Пшаша! Внезапно на его лбу появилась черная трещина. Изнутри вылетел черный светящийся шар размером с кулак. Светящийся шар, упав на землю, принял форму главного тела Лу Шена. Он указал пальцем, и трещина на лбу Ду Сюна закрылась, рана быстро зажила и исчезла. Затем он вставил стимулирующие дух нити в сердце Ду Сюна, чтобы поддерживать его жизнеспособность. После того, как дух Ду Сюна покинул тело, его мозг умер, однако даже без мозговой активности тело все еще функционировало. Пришло время сформировать дух, почувствовав, что в теле Ду Сюна происходят какие-то едва заметные неконтролируемые изменения, Лу Шен щелкнул пальцами. Язык зеленого пламени, вырвавшись наружу, вонзился в голову Ду Сюна. Дух. Живые духи обладают 3 сокровищами. Сущностью, ци и разумом. Даосские записи действительно имеют смысл. Прием пищи – это просто механизм, используемый для преобразования внешних веществ в основную сущность. Лу Шен наблюдал, как первым в теле Ду Сюна вспыхнуло пламя инь. Контролируя тело, он начал извлекать плоть и кровь, принадлежащую телу несокрушимого предела, и преобразовывать ее в огромное количество основной сущности. После того, как основная сущность сформирована, она может быть поглощена и преобразована телом в энергию ци. Некоторые называют это разжиганием жизненного огня. Ци питает органы и ткани, так что тело продолжает функционировать, как машина. Работающие клеточные структуры и органы порождают различные потребности и желания. Совокупность этих желаний и потребностей формирует огромное жизненное поле, духовное поле. Это и есть так называемый разум. Лу Шен пошевелил пальцами. Язычок пламени инь, вошедший в тело Ду Сюна, сразу же перелетел на кончик его пальца. Сейчас пламя инь было полностью окрашено в чернильно-черный цвет. Центр пламени медленно бился, словно был живым. Разум – это отражение и продолжение тела. Это совокупность бесчисленных желаний и потребностей клеток. Только когда основные потребности будут полностью удовлетворены, он сможет стать хозяином тела, ум возвысится до уровня души. Дух тела является первоисточником. Но после сублимации разум сможет взять верх над телом. Итак, если я хочу сформировать дух, мне придется начать с тела. Разум является отражением плоти, а через годы на плоти остается бесчисленное множество следов. Эти отметки приводят к мельчайшим изменениям и различиям в бесчисленных клетках. Совокупные желания и жизненное поле трансформированных клеток – это то, что мы называем памятью. Лу Шен протянул вперед руку. Из его ладони вырвалось светло-зеленое пламя. Он тут же активировал технику психического контроля. С его техникой психического контроля, превысившей 1000-й ранг, он больше не гипнотизировал разум, а непосредственно воздействовал на бесчисленные клетки тела. В этом была сила этого искусства. Пламя инь изначально было особым пламенем, которое секта дьявольского начала использовала для очищения примесей внутри дьявольской ци. Также это пламя могло сжечь дух. Ущерб, который оно могло нанести физическим объектам, был не так велик, как тот, который оно наносило духу. Поэтому Лу Шен использовал его, чтобы сжечь и очистить тело несокрушимого предела. Он медленно превращал это мощное тело в чистую основную сущность и поглощал ее своим главным телом. Затем он вырезал различные воспоминания в теле Ду Сюна своим пламенем инь. Тело порождает дух, а дух, в свою очередь, доминирует над телом. Только постоянно совершенствуя дух, можно продлить свою жизнь и укрепить тело. Живые существа похожи на сложные машины. Различные компоненты машины, работая вместе, порождают энергию. Совершенствование энергии, в свою очередь, улучшает тело. Это потрясающе. Лу Шен был вооружен искусством исцеления в стиле Ту, поднятым на сотни уровней. Кроме того, его собственная база культивирования была чрезвычайно велика, и он хорошо знал физическое тело Ду Сюна. Сформировав дух, он изменил воспоминания, затем, изменив следы тела, Пламени Мэн точно настроил состояние духа. Вскоре перед ним появился совершенно новый Дусюн. Он медленно открыл глаза. «Позаботься о них вместо меня», — с улыбкой сказал Лушен стоящему перед ним Дусюну. «Да», — торжественно склонив голову, — ответил Дусюн. Лушен создал его из ничего в прямом смысле этого слова. Это была новая жизнь, рожденная из тела Дусюна. Он просто обладал памятью и личностью Дусюна. При помощи пламени Инь Лушен мог полностью контролировать Дусюна. Чтобы предотвратить любые несчастные случаи, он наставил несколько скрытых переключателей внутри тела и духа Дусюна, которые мог активировать в любой момент. При желании, Лушен мог легко управлять Дусюном, как телом, так и духом. «Ну что ж, тогда я оставляю это на тебя», — кивнул Лушен. Он поглотил пламя Инь, содержащее в себе основную сущность тела несокрушимого предела. Огромное количество основной сущности было быстро преобразовано его главным телом в духовную сущность и объединено техникой бесконечности. Не волнуйся, судя по выражению лица Дусюна, он явно не хотел расставаться. Лушен, по сути, был его родителем. Все в нем происходило от Лушена. Поэтому новорожденный разум из-за этих уникальных отношений не хотел с ним расставаться. Лушен улыбнулся. Он не оставил после себя никакого боевого пути. Пламя Инь уничтожило все следы его силы. Тело было уничтожено, и дух был совершенно новым. Дусюн стал обычным человеком, каким был до появления Лушена. Единственное отличие, нынешний Дусюн обладал воспоминаниями о периоде после прибытия Лушена. Ша-ша. Черные струящиеся огни начали светиться на формации. «Я сделаю тебе последний подарок», — посмотрел на Дусюна Лушен. В его глазах появился странный блеск. Сгусток чистейшей духовной силы, выскользнув из его тела, мгновенно погрузился между бровями Дусюна. Он был очень маленьким. Даже для простого смертного этого было исключительно мало, не говоря уже о Лушене, который был небесным дьяволом и оружейным владыкой. Однако, получив эту частичку духа, Дусюн будет обладать гораздо большей ментальной силой и энергией. Кроме того, он получит фотографическую память и исключительные физические способности. Этого было достаточно. Ша-ша. Черное сияние, сойдясь в одной точке, внезапно взметнулось вверх, формируя в воздухе серый разлом. Лушен, улыбнувшись, убрал руку. Обернувшись, он внезапно превратился в черную линию, которая в мгновение ока исчезла в разломе. Разлом быстро исчез. Кристаллы формации, рассыпавшись, развеялись ветром. Дусюн, стоя за пределами формации, смотрел на уходящего Лушена. Повернувшись, он молча сел в машину. Доехав до ближайшего города, купил билет на рейс до города Хуашу. В тот момент, когда он вернулся домой, все воспоминания о сверхъестественных способностях Лушена, в том числе и о недавно виденной информации, исчезли из сознания Дусюна. Это был последний скрытый переключатель памяти, оставленный Лушенем. Диэйблуе. Бесчисленные разноцветные воздушные потоки проносились мимо Лушена. Его тело вращалось на огромной скорости. Пламя Инь окружало его тело, защищая его от изначальной силы серого разлома. До выхода из разлома оставалось еще немало времени, потому Лушен решил просмотреть интерфейс Диэйблуе. По мере того, как он читал, края его губ медленно приподнимались. Его улыбка становилась все шире, расходясь до его ушей и обнажая свирепые пилообразные зубы. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Внезапно запрокинув голову, он рассмеялся. Черные тени и дьявольская ци исходили из спины подобно искаженным дьявольским теням. На дрожащем от его смеха интерфейсе Диэйблуе отображалось количество единиц ментальной энергии. Там было написано 1461 миллиона. Глава 639. Чжао. Часть 1. Планета желтых источников номер 7. Бледно-желтая планета, окруженная ярко-желтым световым поясом, медленно вращалась в черной, как смоль, Вселенной. В световом поясе виднелось около дюжины светящихся пятен, сияющих белым флуоресцентным светом. Это была территория, находившаяся под юрисдикцией Матери Боли, ближайшая к краю галактики и к секте зеленой ветви планета. Время тянулось медленно. По прошествии некоторого времени в темном звездном небе внезапно появилась дюжина светло-зеленых лучей. Вначале их свет был очень тусклым. Их можно было даже не заметить, если не присматриваться. Однако спустя несколько минут они начали светиться ярче. Свист. Огромный зеленый военный корабль, похожий на летающий меч, внезапно появился из темной пустоты. Он словно выпрыгнул в окрестности планеты желтых источников из ниоткуда. Космический корабль был окружен косым прозрачным защитным полем, сквозь который можно было увидеть бесчисленные плотные линии зеленых рун. Внутри прозрачной кабины, положив руки на коленях, сидел седовласый старик, одетый в черную боевую форму. Плечи украшали изысканные узоры из зеленого трехлистного клевера, эмблемы секты зеленой ветви. Тело старика было здоровым и сильным, но больше всего привлекал внимание его черный, как смоль, третий глаз, медленно открывшийся в центре лба. Этот человек величественно восседал в кресле пилота, излучая мощную ауру, непоколебимую, как гора, и глубокую, как озеро. Пышаша. Прямоугольный выступ на внутренней стене корабля медленно засветился серебром. БЗЗ, БЗЗ старейшина, мы скоро достигнем пограничной планеты Матери Боли. Из серебристого света донесся спокойный мужской голос, сопровождаемый легкими помехами и шумом. Третий глаз старика внезапно блеснул серебром. Всем приготовиться. Входим в ветряную формацию. Техника пылающего копья. Да, из внутренней стены летающего корабля послышалась дюжина голосов. Всего в звездном небе, включая этот кораблю, было около дюжины зеленых боевых кораблей. От каждого из них в стороны расходился круг прозрачной ряби. На носах кораблей начало собираться неустойчивое серебристо-черное сияние. Огонь! Внезапно раздался громкий крик. Пышаша! Сгустки сияния, превратившись в копья, хлынули наружу. Серебристо-черные копья, соединившись, образовали гигантское копье длиной в десятки тысяч метров. Копье лишь на мгновение появилось в пустоте космоса, после чего вонзилось в поверхность планеты желтых источников. На темно-желтой планете начало появляться черное, стремительно увеличивающееся пятно. Бум! В одно мгновение, взорвавшись, черное пятно превратилось в скопление серебристо-черного пламени. По меньшей мере, шестая часть планеты была уничтожена. Армада из дюжины боевых кораблей, возглавляемая трехглазым стариком, ворвалась в атмосферу планеты желтых источников. Секта зеленой ветви без официального объявления внезапно начала войну. Она нагло вторглась на планету желтых источников номер 7, находящуюся под юрисдикцией Матери Боли. Пламя войны всего за несколько дней распространилось по всей системе. Там было в общей сложности 13 планет. Как минимум две из них были полностью уничтожены в первый же день конфликта. Лу Шен стер оставшиеся следы своего прибытия. Когда он снова появился, был уже полдень следующего дня. Он разработал простую систему кондиционирования, чтобы поддерживать постоянную температуру в своем доме. Наведавшись в ближайшую лавку, он купил материалы, необходимые для создания простой изолирующей формации. За ночь Лу Шен полностью изолировал купленный в главном городе дом при помощи формаций. Хотя его формации были не слишком сильны, они все же были способны блокировать звуки и запахи. Он потратил все свои сбережения на покупку этого дома. Лу Шен планировал сделать его своей базой и поселиться в городе Весов. Хотя он присоединился к ученикам Красной Луны, никаких обязательств у него не было. Все, что ему нужно было делать, раз в месяц посещать собрание Красной Луны и слушать проповеди главных учеников. Один месяц в городе Весов длился 40 дней. Не было длинных или коротких месяцев. Каждый месяц был одинаковой стандартной длины – 40 дней. На третий день после возвращения из прибытия Лу Шен отправился собирать информацию. У него было достаточно ментальной энергии, но ему требовались различные материалы, чтобы совершенствоваться и достигать прорывов. На следующем этапе техника бесконечности требовала более редких материалов, и ему нужно было их найти. К счастью, в городе Весов можно было найти практически все. Если только это не был какой-то суперредкий предмет, его можно было купить в одном из больших магазинов. Однако последнее прибытие сожрало все деньги Лу Шена. Вдобавок ко всему, он должен был платить ежемесячную плату, как ученик Красной Луны. Еще ему требовалась огромная сумма, чтобы купить технику Алой Реки. Следовательно, ему нужно было как-то увеличить свой доход. Так совпало, что неподалеку от его дома находился очень хороший магазин, который назывался «8 вещей». В нем продавалось все, что только могло понадобиться культиватору. У входа в магазин стояла специальная информационная будка, которая бесплатно предоставляла важную информацию о городе Весов. У Лу Шена было мало источников информации, поэтому он использовал для ее поиска это место. Было раннее утро 10-го дня после его возвращения. Лу Шен медленно интегрировал кулак мгновенного разрушения, полученный в последнем прибытии, в систему своего главного тела. Его уровень боевого пути, который до сих пор оставался неизменным, наконец, прорвался на уровень великого мастера. Отдохнув, он направился к информационной будке, которая находилась менее чем в 30 метрах от него. Наслаждаясь освежающим напитком, он просматривал различные информационные листовки, доступные в информационном киоске. Было много других, кто занимался тем же. Однако, в отличие от него, другие жили в этом городе десятилетиями или даже столетиями. Их разговоры были расслабленными и неторопливыми. Тех же, кто, как он, купил в городе весов дом, было очень мало. 90% тех, кто был достаточно богат, чтобы купить здесь дом, были пожилыми людьми, жившими здесь довольно долгое время. Усевшись, Лушен заказал две чашки ледяного финикового сиропа. Затем, взяв стопку ежедневных газет и различных рекламных листовок, положил их перед собой на стол. Начал просматривать имеющиеся материалы в поисках прибыльной работы. В главном городе нельзя было быть таким же беспринципным, как в регионах. Здесь все находились под строгим надзором. Сила высших элит была огромной. Сети наблюдения и отслеживания были почти безупречными, в них не было никаких лазеек. Лушен решил найти приличную работу, которая покроет все его расходы. Собиратель духов крови. Отправьтесь на пограничную планету города весов. Собрать и очистить духов крови. Квота – 10 человек в месяц. Оплата – 3000 ледяных денег в месяц. Производится ежегодно. Подавление злых духов. Рабочие руки требуются в 5 точек масштабных прорывов злых духов в городе. Набираются специалисты для поддержки элит. Зарплата – 5000 ледяных денег. Трофеи будут распределены в соответствии с вашим вкладом. Набор в армию Ванлу. Набор в армию Байси. Торговый альянс Эра приглашает. Лушен одну за другой откладывал в сторону рекламные листовки. В них либо была слишком низкая зарплата, либо места находились слишком далеко, чтобы он потом мог легко вернуться в главный город. В настоящее время самым лучшим навыком Лушена было искусство исцеления. Если бы он мог найти работу, связанную с медициной, он смог бы зарабатывать больше ледяных денег. Говорят, седьмая планета желтых источников была уничтожена. Интересно, правда ли это? До ушей Лушена долетел непринужденный разговор нескольких граждан. Секта зеленой ветви действительно могущественна. Мастер секты обладает великим талантом, и он отличный стратег. Впрочем, как и все его подчиненные, они каждый год набирают новых членов, поэтому неудивительно, что они хотят расширить свои территории. Однако этот их шаг был слишком жесток. Довольно много планет было уничтожено. Я слышал, атакой руководил лично один из трех великих заместителей мастера секты зеленой ветви. Разговаривали молодые люди в красивой одежде, культивационные базы которых не произвели на Лушена никакого впечатления. В городе весов, на самом деле, были очень строгие стандарты, но у официальных граждан, прошедших тесты, имелись свои семьи. Хотя члены семьей не пользовались теми же льготами, что и граждане, им было разрешено оставаться здесь на неопределенный срок. У этих людей не было глубоких основ культивирования, и к ним относились довольно небрежно. Говорившие явно были членами семьей официальных граждан города. По правде говоря, такие люди составляли основную часть населения города весов. Эти великие существа предела потусторонней пустоты живут по несколько десятков тысяч лет. Для них не существует никаких табу. Они просто нападают из прихоти. Им плевать на муки другой стороны. Разве они не боятся, что война между ними перерастет в полномасштабную? Ты слишком много думаешь. Что касаемо великих существ уровня предела потусторонней пустоты, особенно небесных дьяволов, если ты не сможешь найти их мир сердца, даже не мечтая их убить. Люди продолжали свою непринужденную беседу. Поначалу Лушену показалось это странным. Почему они не обсуждают столь важную информацию при помощи голосовой проекции? Однако, когда посетители за другими столиками тоже начали обсуждать этот вопрос, Лушен понял, что это не было секретом. Кто-то намеренно распространил эту информацию. Секта зеленой ветви находилась отсюда далеко. Если новости так быстро достигли этого места, значит, кто-то был в этом заинтересован. Какова бы ни была цель этого человека, она явно не была простой. Успокоившись, он некоторое время еще просматривал рекламные объявления, однако так и не смог найти подходящую работу. Лушен вспомнил о кинжале, который дала ему Мигуаньинь. Вернувшись, он не воспользовался кинжалом. Он боялся, что может нарваться на неприятности, если опрометчиво сунется непонятно куда. Кроме того, ему нужно было время, чтобы собрать информацию об этом совете Железного флага. Однако на протяжении всего расследования Независимо от того, обращался ли он к людям или листал различные газеты, никто ничего не знал о Совете Железного Флага. Он не нашел никакой работы, но много слышал о войне между сектой Зеленой Ветви и Матерью Боли. Лу Шен положил объявление, которое держал в руках, на стол. Он догадывался, почему секта Зеленой Ветви выступила против Матери Боли. После того, как он призвал восьмиглавого Грифона, павильон Небесных Облаков был уничтожен вместе с планетой. Секта Зеленой Ветви ни за что бы не оставила все, как есть. Он считал, что эта проблема была лишь катализатором. Между этими двумя силами и до него возникало немало конфликтов, именно поэтому они так внезапно вступили в войну. Однако из-за этой войны Лу Шен начал беспокоиться о своей семье и членах секты, оставшихся на планете Желтых Источников. Еще немного посидев у информационной будки, он, ничего не найдя, собрался уж было уходить, когда к нему подошел сотрудник информационной будки. «Прошу прощения, господин, судя по вашему регистрационному профилю, вы довольно хорошо зарекомендовали себя в медицинской сфере, не так ли?» Лу Шен кивнул. Он хотел найти работу, поэтому зарегистрировался, указав свою специальность. Если появлялись подходящие вакансии, информационный стенд распределял задачи по соответствующим талантам. Есть запрос на талантливого врача, и зарплата приличная. Хотите взглянуть на требования? Служащий передал Лу Шену листовку. Глава 640. Чжао, часть 2. Лу Шен посмотрел на листовку. Семья Чжао из истинной звезды набирает медицинских экспертов. Зарплата – 20 тысяч ледяных денег. Миссия – борьба с тяжелыми звездными загрязнителями. Никаких ограничений по возрасту, базе культивирования или происхождению. Дополнительная плата будет зависеть от внесенного вклада. Судя по всему, семья Чжао из истинной звезды отчаянно нуждалась в медицинской элите. Тяжелые звездные загрязнители. Лу Шен узнал об этом, когда изучал искусство исцеления в стиле Ту. Если и были в городе весов, где чрезвычайно развиты различные системы культивирования, какие-то неизлечимые болезни, то синдром тяжелого звездного загрязнения был одним из них. Единственным способом лечения этой болезни было постоянное очищение организма пациента. Никаких лекарств против этой болезни не существовало. Кроме того, если очищение было недостаточным, состояние пациента очень быстро ухудшалось. Уже через 3 дня больной терял сознание, его дух угасал, а через 5 дней он мог больше ни на что не надеяться. Его тело умирало, а душа разрушалась. У человека даже не было возможности в будущем перевоплотиться. Семья Чжао, 20 тысяч ледяных денег в месяц были действительно приличной суммой. Однако внимание Лу Шена привлекло другое, пункт о том, что зарплата будет зависеть от вклада. Основываясь на понимании Лу Шена, борьба с любым, даже самым незначительным количеством тяжелых звездных загрязнителей, требовала, по меньшей мере, совместной работы дюжины медицинских элит. Другого способа очистить от них тело, увы, не было. Если бы он мог научиться в одиночку справляться с большим количеством загрязнителей, у него был бы высокий потенциал для роста зарплаты. Такого стабильного дохода у него не было, даже когда он лечил пациентов с хроническими заболеваниями. Тогда ему даже приходилось самому готовить материалы. Лу Шен, сложив листовку, спрятал ее в карман. Подняв глаза на сотрудника, сказал: «Можете на меня рассчитывать. Где я должен зарегистрироваться? Если вы уверены, скоро прибудут инспекторы из семьи Чжао. Возьмите этот флаер, господин. Вы должны будете пройти тест», — почтительно ответил сотрудник. В конце концов, это предложение могли принять только официальные граждане. В городе весов не было бездельников. У каждого были свои уникальные навыки. Их сила и культивационные базы тоже были неплохими. Они не были людьми, с которыми обычные люди, такие, как он, могли бы сравниться. Лу Шен кивнул. «Тогда я подожду. Пожалуйста, присаживайтесь. Когда они прибудут, я вас позову», — поклонившись, сказал сотрудник. Лу Шен небрежно бросил ему немного ледяных денег в качестве награды. В главном городе земля стоила очень дорого. Расходы были огромны, а уровень потребления был намного выше, чем в 4 районах. Ледяные деньги здесь не обладали такой покупательской способностью, как в 4 регионах. Это было не только хорошее место для заработка, но и место, где можно быстро потратить деньги. Служащий, широко улыбнувшись, принял деньги. Лу Шен вернулся к своему столу. Если на этот раз он не сможет найти подходящую работу, у него не останется другого выбора, кроме как рискнуть и отправиться в регионы. В отличие от 4 регионов, Здесь был слишком строгий контроль, что затрудняло ему работу. Однако было бы хорошо, если бы он делал это время от времени. Если он будет делать это слишком часто, это вызовет недовольство среди элит. Если они пошлют экспертов, чтобы его поймать, это вызовет лишние проблемы. Сидя в одиночестве, он наслаждался своим напитком. Он прождал около 2 часов. Наконец в информационную будку вошел высокий мужчина в пурпурной боевой одежде, задрапированной белой мантией, в сопровождении 2, одетых в черное, мужчин. Вошедший тихо заговорил с отвечающим за информационную будку человеком. Персонал быстро уведомил готовых зарегистрироваться медицинских элит. К Лушину подошел сотрудник, с которым он до этого общался. После этого Лушен, с 2 другими зарегистрировавшимися, подошел к мужчине средних лет. «Значит, вас всего 3. Меня зовут Чжао Цуаньма. Раз уж у вас хватило смелости зарегистрироваться, вы, должно быть, знаете о трудностях борьбы с тяжелыми звездными загрязнителями. Это огромный риск. В процессе лечения вы сами можете заразиться», — медленно проговорил средних лет мужчина, обведя взглядом троицу. Лушен с виду выглядел мягким человеком. Когда он улыбнулся, его глаза наполнились состраданием, словно он родил о судьбе всей вселенной, страдая за человечество. Он дополнил свой образ белым халатом, чтобы у окружающих при взгляде на него создавалось хорошее впечатление. Что касаемо 2 других претендентов, один из них был седовласым горбатым стариком с печальным выражением лица. Второй – женщиной средних лет в сером даосском одеянии. Волны ее базы культивирования не были слабыми. Она явно была грозной элитой боевого пути. Я был уверен, что справлюсь с тяжелыми звездными загрязнителями с тех пор, как согласился на эту работу, сказал сгорбленный старик. Этому старику и раньше доводилось лечить подобные болезни. У меня есть соответствующий опыт. Услышав это, мужчина средних лет сразу же кивнул. Им нужны были опытные специалисты. Женщина средних лет в даосском наряде холодным тоном сказала. Эта бедная монахиня разработала технику, оказывающую подавляющее действие на тяжелые звездные загрязнители. Я могу попробовать с этим справиться. Наступила очередь Лушина. Все то же самое. Однако, кроме этого, сразу после того, как вы укажете количество, с которым нам придется иметь дело, я смогу рассказать вам о всех ожидаемых эффектах. Услышав это, Чжао Цуаньма вздохнул. Мы надеемся, что у нас будет больше таких талантливых людей, как вы. Надеюсь, вы подпишете соглашение о конфиденциальности. Он приказал своим подчиненным принести соглашение. Лушен просмотрел документ. Условия были четко изложены. После подписания контракта и начала работы им нужно было продержаться не менее 3 месяцев, иначе это будет расценено, как нарушение и зарплата не будет выплачена. Кроме того, был еще пункт о конфиденциальности, в котором говорилось, что семья Чжао будет иметь право преследовать любого, разгласившего информацию, в судебном порядке. К слову сказать, при такой высокой оплате, условия были совсем не жесткими. Все 3, ознакомившись с документом, без колебаний подписали контракт. После этого Чжао Цуаньма вывел их из информационной будки. Они сели в огромную, запряженную валами, повозку. Огромный белый бык с 3 головами, замычав, поднял повозку в воздух. Лушен уселся в повозку, ни слова не сказав 2 другим экспертам. Эти 3 в каком-то смысле были конкурентами. Однако сейчас они все ясно увидели, что семья Чжао предъявляет высокие требования к нанимаемым. Судя по всему, семья собиралась нанять их всех. Без соперничества они чувствовали себя менее напряженными. Если подумать, госпоже Чжао постоянно не везет. Она страдала с раннего возраста, когда была заражена силой ночного императора. Выглянув в окно машины, вздохнул сгорбленный старик. Эти проклятые злые духи. Надеюсь, когда-нибудь какое-нибудь великое существо уничтожит ночного императора и восстановит мир в звездных системах. Даосская монахиня холодно фыркнула. «Насколько вы уверены в себе, госпожа бессмертная?» – вежливо спросил старик, желая узнать способности своих спутников. «Я уже имел дело с тяжелыми звездными загрязнителями. За многие годы я испробовал более 7-600 видов духовной сущности. Только чистейшая энергия жизненных атрибутов может нейтрализовать силу загрязняющих веществ. Другие энергии будут только ее усиливать. Эта скромная монахиня пыталась много раз. Сила ночного императора оправдывает свое название». Пока эти 2 непринужденно болтали, Лушен молчал, спокойно сидя на своем месте. Это была его первая встреча с настоящими элитами главного города. Хотя он собирался стать врачом, это все равно было хорошим началом. Повозка с валами еще некоторое время двигалась вперед. Благодаря старику и монахине Лу Шен за время поездки узнал достаточно о положении семьи Чжао. Семья Чжао была успешной купеческой семьей главного города. Она владела десятками ресурсных планет и контролировала операции в сотни разных миров. Клан включал в себя миллиарды членов. Их элиты были столь же многочисленны, как облака. С точки зрения силы, даже секта Зеленой Ветви должна была дважды подумать, прежде чем бросать им вызов. Они были огромной силой, входящей в двадцатку лучших. Одним словом, семья Чжао была подобна полуденному солнцу. Глава семьи, Чжао Чжэнхуй, страдал от бесплодия. Когда ему было уже более 3000 лет, у него, наконец, появилась дочь, Чжао Лоин. К сожалению, девочка была чрезвычайно слабой. В возрасте 13 лет, играя на улице, она случайно заразилась силой ночного императора. Болезнь была неизлечимой, поэтому она в любой момент могла умереть. Хотя семья Чжао была могущественной, только высшие семьи были способны сражаться с неразумными существами, подобными ночному императору. Остальные были фактически бессильны. Ходили слухи, что ночной император, вызвавший эту болезнь, был очень недоволен главой семьи, Чжао Чжэнхуем, что он якобы пришел отомстить. К сожалению, у него не было возможности подкрасться к Чжао Чжэнхуею, поэтому, разозлившись, он напал на его дочь. Сейчас, по прошествии 100 лет, болезнь госпожи то и дело возобновлялась. У семьи не осталось другого выбора, кроме как нанять большую группу медицинских экспертов для совместной борьбы с загрязнителями. После рассказа старика Лу Шен смог сделать некоторые выводы. Вскоре повозка прибыла в боковой двор семьи Чжао. Боковой двор был небольшим, но охрана здесь была очень строгой. По 3 слоя внешней и внутренней защиты. Элиты, одетые в синие рубашки, внимательно следили за происходящим. Троица выбралась из запряженной валами повозки. Чжао Цуаньма провел их через все уровни безопасности. Огромные, запечатанные формациями двери медленно открылись. Трое экспертов последовали за Чжао Цуаньма. Поначалу их вела семейная охрана. К тому времени, как они достигли 5-х ворот запретной зоны, рядом с ними уже никого не было. Белая плитка пола постепенно сменилась серовато-черной. Если подумать, то глава семьи, старейшины и все остальные члены семьи очень сильно любят госпожу. Начиная с рождения, она никогда не страдала, но мир полон неожиданностей. Кто бы мог подумать, что ночной император, вздохнул Чжао Цуаньма, продолжая идти. Госпожа без сознания, пожалуйста, сделайте все возможное. Кроме того, ее кузина очень интересуется врачебным путем. Возможно, у нее возникнут какие-то вопросы. Просто ответьте ей, если она что-то спросит, кратко проинструктировал их Чжао Цуаньма. Ее кузина, Чжао Шиньин, всегда хотела найти учителя. Если вы хорошо себя зарекомендуете. Услышав это, даосская монахиня и старик, покачав головами, горько улыбнулись. Многие жители главного города слышали о Чжао Шиньин. После того, как старшая госпожа впала в кому, Чжао Шиньин фактически заменила свою кузину, став любимой принцессой семьи Чжао. Эта девушка с детства была высокомерной, властной и терроризировала всех вокруг. Она интересовалась многими вещами, но никогда не доводила дело до конца, поэтому, в итоге, так ничему и не научилась. Чжао Шиньин была довольно известна в главном городе. Семья Чжао бесчисленное множество раз пыталась заставить ее тренироваться и улучшать свою силу, но все их усилия были напрасны. Они потеряли целое состояние на бесчисленных чудодейственных лекарствах и божественных пилюлях. Культивируя более 10 лет, Чжао Шиньин едва достигла уровня 2-го узора, аналогичного уровням черной мембраны. Она считалась эксцентричной даже среди эксцентричных людей. Однако никто ничего не мог с ней поделать. Даже не принимая во внимание ее статус в семье Чжао, ее собственные родители были могущественными личностями уровня предела потусторонней пустоты. Они входили в пятерку лучших экспертов своего клана. Именно они невероятно избаловали внезапно появившуюся в их жизни дочь. Пока Лу Шен слушал, у него появилась идея. Он задумался о том, чтобы привести сюда свою семью и членов секты. Если он сможет опереться на силу семьи Чжао, эта Чжао Шиньин могла стать для него прорывной точкой. Что же касаемо ее неуправляемого характера, у него было гипнотическое искусство. Хотя он не мог использовать здесь особые способности этого искусства, было достаточно и различных психологических навыков. Глава 641. Чжао Шиньин, часть 1. Они вошли в самый дальний, овальный двор. Во дворе были посажены два алых, как кровь, дерева с кривыми стволами. На деревьях росли черные плоды, сокращающиеся подобно сердцам, постоянно поглощающие клубящийся вокруг серовато-черный туман. Однако этих плодов было явно недостаточно. Из маленького железного домика в центре двора вырывалось огромное количество серовато-черного тумана. Чжао Цуаньма, остановившись в дюжине метров от железного дома, указал на слабую желтую линию на земле. Это формация ограничительной печати. Вы должны, находясь за пределами печати, очищать исходящие из этого места тяжелые звездные загрязнители. Процесс будет контролировать специальный персонал, рассчитывающий очищенное вами количество. Вам не нужно беспокоиться, что вас обманут в оплате. Горбатый старик кивнул. Этот метод хорош, но я не знаю, наняла ли ваша семья в целях безопасности представителя клана Белой Тени. Если тяжелый звездный загрязнитель просочится наружу, то только их элиты смогут с ним справиться. Чжао Цуаньма, кивнув, сказал: «Вы все прекрасно понимаете, старейшина Гу, люди из клана Белой Тени действительно охраняют это место. Можете не беспокоиться». Выражение лица старика смягчилось. Когда даосская монахиня увидела явно озадаченное лицо Лушина, она принялась ему беззвучно объяснять: «Уважаемый даос, возможно, ты не знаешь, но семья Чжао насчитывает десятки миллиардов человек, которыми управляют всего несколько тысяч. Эти тысячи делятся на кланы: Серой Тени, Белой Тени, Алой Тени и Чернильной Тени. Белая Тень – это ранг ниже среднего. Однако во внешнем мире они являются высшими элитами области спутанного сознания». По сердцу Лушина сразу же пробежал холодок. Семья Чжао была поистине грозной. Несколько тысяч даже эксперты ниже среднего ранга принадлежали области спутанного сознания. Даосская монахиня, казалось, заметила удивление Лушина. «В этом нет ничего удивительного», – улыбнувшись, объяснила она. Семья Чжао процветала на протяжении сотен тысяч лет. Для них вполне естественно обладать такой силой. «Спасибо, что просветили меня», — Лушен кивнул. «Что ж, если вопросов больше нет, может, начнем?» Глубоким голосом сказал Чжао Цуаньма, отойдя в сторону. «Попробуйте очистить производные тяжелых звездных загрязнителей. Это можно считать небольшим испытанием». Старик и даосская монахиня одновременно кивнули. «Я пойду первым». Старик не пытался как-то уклониться от своих обязанностей. В его руке материализовался короткий изумрудно-зеленый посох. Шагнув вперед, он легонько постучал им по серовато-черной земле. «Ша-ша!» Из навершия посоха начал подниматься темно-зеленый дым, который конденсировался в огромное странное лицо диаметром в несколько метров. У этого лица было 6 глаз и ни одного носа, только 2 маленькие ноздри. Его рот состоял из бесчисленных мягких трубчатых щупалец. «Дух дерева, пришло твое время сиять», — сказал старик глубоким голосом. «Предоставь это мне, хотя это и сложно, но все же возможно», — громко ответило странное лицо. Лушен и даосская монахиня отступили на несколько шагов назад. Странное лицо проплыло на некотором расстоянии. Затем оно внезапно выпустило темно-зеленый дым, в следующее мгновение смешавшийся с серовато-черным. Послышалось шипение. Эти два вида дыма начали друг с другом сражаться. Странное лицо извергло несколько клубов темно-зеленого дыма, чтобы нейтрализовать серовато-черный дым. Было отчетливо видно, то требовалось от 2 до 3 клубов темно-зеленого дыма, чтобы нейтрализовать одно маленькое облако серовато-черного дыма. Прошло довольно много времени, прежде чем серовато-черный дым во дворе немного поредел. Однако странное лицо больше не в силах было держаться. Быстро вернувшись в посох старика, оно больше не появилось. «Очень хорошо», – зааплодировав, с улыбкой сказал Чжао Цуаньма. «Нам подходит и степень очищения, и техника, которую вы использовали, как и следовало ожидать от великого мастера медицины. Впечатляет. По правде говоря, врачи, которым удалось попасть в главный город города Весов благодаря медицинским навыкам, были в основном мастерами врачебного пути. В главном городе врачи не были просто врачевателями. Они были своего рода мастерами медицины. Без достаточно внушительной силы человек не мог здесь остаться. Обойти оценку главного города было невозможно. Большинство культиваторов могли исцелять себя только до определенной степени. Когда мастера пилюли и мастера фармации также открыли свой бизнес, докторам стало трудно зарабатывать себе на жизнь. Если бы у них не было 1 или 2 уникальных навыков, они не смогли бы обосноваться в главном городе. «Я следующий». Увидев, что старик отошел, Даосская монахиня шагнула вперед. В ее руках со свистом появилась полупрозрачная метелка из хвоща. Конденсация. Она взмахнула рукой. Множество прозрачных капель воды рассыпалось в воздухе. Устремившись вниз, капли воды вонзались в серовато-черный туман. Когда два вещества соприкоснулись, раздалось шипение и оглушительный звон. Серовато-черный дым начал быстро слабеть. Отлично. Чжао Цуаньмо не мог не улыбнуться. Если выступление старейшины Гу было выдающимся, то выступление даосской монахини было потрясающим. Количество, которое она очистила, и скорость, с которой она это делала, были эквивалентны трем докторам, ранее работавшим в семье. Следует знать, что серовато-черный дым был побочным продуктом тяжелых звездных загрязнителей. Даже если часть этого вещества, размером с ноготь, просочится во внешний мир, оно станет причиной смерти сотен тысяч людей. Опасность, которую он представлял, вселяла страх в любого, кто о нем слышал. В городе Весов и семье Чжао было много врачей и даже мастеров врачебного пути. Однако было не так много мастеров, способных очищать тяжелые звездные загрязнители. К тому же, некоторые врачи, нанятые семьей Чжао, случайно заразились загрязнителями и сами умерли. «Это все, что я могу сделать», — даосская монахиня спрятала свою метелку. Ее лицо слегка покраснело, и она, тяжело дыша, отступила. Она очистила в два раза больше, чем старейшина Гу. Лицо старейшины Гу потемнело. «Теперь моя очередь», — выступил вперед Лушен. После демонстрации даосской монахини Чжао Цуаньмо уже не возлагал на Лушена слишком больших надежд. Такие способности очищения, как у даосской монахини, семья Чжао встречала не более, чем у пяти человек. Он думал, что ему очень повезло. Он не надеялся, что и третий из зарегистрировавшихся будет человеком такого же калибра. Лушен, шагнув вперед, посмотрел на серовато-черный дым. Он пошевелил кончиками пальцев. Мимо пронесся слабый поток дьявольской ци. За ним последовало пламя и несущность Ян, имитирующая различные виды энергии. Однако, как он и ожидал, в момент, когда энергии соприкоснулись с серовато-черным дымом, они быстро в нем растворились. Сила этого тумана была намного выше, чем у других мощных источников энергии, которые Лушен видел раньше. Он собирался использовать стимулирующие дух нити, поскольку чистая жизненная сила обладала сильным сдерживающим эффектом по отношению к серовато-черному дыму. Внезапно необъяснимо странное чувство потекло из его тела. «Что это?» Сердце Лушена дрогнуло. «Диэйблуе!» — мысленно воскликнул он, призывая модификатор. Изменения, начавшие происходить в интерфейсе модификатора, его шокировали. Количество его переставшей расти ментальной энергии начало медленно увеличиваться. Возможно ли? У Лушена голова пошла кругом. Формирование ментальной энергии требовало нескольких условий. Первое – это сильное духовное погружение. Лучшим вариантом было бы погружение в чистую волю и мысль духовной силы. Второе – человек должен был держать объект при себе, чтобы он мог поглощать его сущность и энергию. Этот серовато-черный дым. Лушен осторожно его прощупал своим духом. Он смутно ощутил властную ауру, наполненную чувством яростного превосходства. Это явно был энергетический атрибут ночного императора злых духов. Раньше я уже изучал силу злых духов. Там не было ничего, что можно было бы поглотить. Может, причина кроется в самой госпоже семьи Чжао. На некоторое время задумавшись, Лушен, кажется, начал что-то понимать. Похоже, чтобы продлить жизнь этой дамы, семья Чжао постоянно вкладывала в нее огромное количество жизненно важных веществ, сокровищ и ресурсов. Благодаря этому были выполнены условия для формирования ментальной энергии. Так совпало, что он мог их поглотить. Как же замечательно! Разобравшись в происходящем, Лушен пришел в восторг от выпавшего ему шанса. Он не мог думать об этом иначе, чем как о подарке небес. Он никогда не откажется от ментальной энергии. Хотя его мысли были заняты, руки продолжали работать. Изначально он планировал нейтрализовать и очистить дым непосредственно стимулирующими дух нитями. Однако, поступив так, он бы впустую растратил огромный ресурс. Лушен решительно вытянул вперед правую руку, окрасил ладонь слоем черного сияния, чтобы ее скрыть. Затем втянул в себя дым. Без единого звука серовато-черный дым со всего двора начал быстро втягиваться в его руку. Чжао Цуаньмо и остальные были удивлены. Их беззаботные лица посерьезнели.